Пришел на каток Николай с шоколадкой и съесть пожелал шоколадку украдкой. Зажал Николай шоколадку в кулак и сделал открытие. Я не дурак. Свою шоколадку, держа в кулаке, он всех обгонял в этот день на катке. Он слышал, как сзади летели друзья, мечтал оглянуться, но было нельзя. Нельзя с шоколадкой легко расставаться. И мчался вперед, не желая сдаваться. Дышал Николай, словно тигр уссурийский. Держал Николай марафон олимпийский. Каток под серебряной пылью дрожал, а он шоколадку с ванилью зажал. Не мог Николай укусить шоколадку. Он мчался и ел ее только в приглядку. Мимо друзей, словно двигатель шумный, пуская пары, пролетал, как безумный. Пылал Николай, словно русская печка. Но он перегрелся, и вышла осечка. В руке шоколадка кипит, как в кастрюльке, и льются в рукав шоколадные струйки. И мимо друзей Николай ненаглядный пыхтит, тарахтит, словно пупс шоколадный, ванильный, ореховый, сладкий и липкий. Он бешено мчится с глупейшей улыбкой. Легко ли такой шоколадке огромной в тени оставаться и выглядеть скромной? Ревет Николай на катке ледяном. Везут Николая в большой гастроном. Завязана розовой лентой коробка, не трюфельный торт, не конфеты коровка. Шофер восхищен. Ах, какой шоколай! Какой шоколай! Возмущен Николай. Ты был Николаем, шофер говорит, а стал Шоколаем, шофер говорит. И мы, дорогой, любоваться желаем огромным таким и живым Шоколаем. Стоит Николай на витрине нарядной, и всем говорит его вид шоколадный. Прекрасно ходить на каток с шоколадкой. Опасно съедать шоколадку украдкой. Быть жадным ужасно. Не надо, не надо, а то превратишься в кусок шоколада.